А когда Касси убил тебя, что-нибудь запомнил? Нет, абсолютно ничего. Почему? Душа штука сложная. Даже после смерти она не сразу может осознать себя. Полагаю, фантому требуется время на адаптацию к новым условиям существования. Я ничего не понял ни в первый, ни во второй раз из-за слишком короткого промежутка между воскрешениями. Все же я достаточно долго выдержал твое давление. Это да, у меня тупо не хватило сил проломить защиту. Телекинез твое любимое, Кириллу, сразу после телепортации. Я предпочитаю более быстрые способы уничтожения противника, вроде огненной плети и электроразряда. От них противник при определенной удаче может увернуться, спрятаться за укрытием, а телекинез, если не расплющит сразу, то не даст двигаться и заставит все усилия направить на защиту. Жаль, с обладателями драконьих клинков такое не работает. Не могу не заметить, что твое владение невидимой рукой выходит за рамки возможного. Разжигать ей огонь и латать раны не способен никто. Тут немалую роль играет мышление. Например, рамейские колдуны, да и ацтланские, чего греха таить, на полном серьезе делят магию на отдельные элементы, придают им определенный характер и чуть ли не собственную волю. Огонь, воздух, эфир, кровь. Бред собачий. Сила едина, мой юный падаван. Кто? Это из фильма одного. Там действие разворачивается в космосе, есть целая галактика, населенная кучей рас, космические корабли, межзвездные войны, вишенкой на торте являются джедаи и ситхи, сектанты, владеющие местной магией и придерживающиеся на нее двух разных точек зрения. Первые полагаются на контроль над чувствами, отрешаются от мирских удовольствий, вторые наоборот, давят педаль в пол, грабят, насилуют, убивают, с головой окунаясь в эмоции. Власть ради власти, абсолютная свобода и так далее. На этом противостоянии завязан основной сюжет. Вот бы посмотреть. Квинт на мгновение замолчал. Как же давно я ходил в кино последний раз. Сходишь еще? Мне бы твой оптимизм. Поводов для оптимизма последние пару недель было действительно мало. Надвигающаяся с севера угроза становилась все отчетливее. В Борейских горах и во внутреннем море резко активизировались нурийцы. Десятки, если не сотни тысяч беженцев тому подтверждение. Бледные люди в ужасе бегут как можно дальше на юг. Их не останавливает то, что Рим охвачен гражданской войной. Один из крупных караванов добрался даже до провинции Аспа и остановился у стены Лиды. Кирилл не упустил шанса лично увидеть иной человеческий или околочеловеческий вид. Среди установленных в чистом поле палаток и шатров суетилось множество северян. На любой вкус. Женщины, дети, старики, мужчины. Выходцы из нынче оккупированного Лура называют себя Налар, что примерно тождественно понятию люди. Правда, за людей их можно принять с натяжкой, дело во внешности. Необычайно худощавые лица с резко выступающими скулами, острые подбородки, тонкие носы, желтые или янтарные глаза, уши прижаты к голове. Все Налар до последнего среброволосые. Бород нет, отличить мужчин от женщин сложно, особенно если у последних отсутствует выделяющаяся грудь. По сравнению с обычными людьми бледные какие-то тщедушные и в среднем на полголовы ниже, и живут максимум лет 50. Стало быть, Налар – другой вид людей, как неандертальцы, хотя с теми кроманьонцы успешно скрещивались, а с этими нет. Северяне с южанами до недавних пор слабо контактировали. Война с любителем эмульсии кардинально поменяла ситуацию. «Ты», — обратился Кирилл к одному из своих стражей, — «найди среди бледнолицых такого, кто хоть немного владеет рамейской речью». «Слушаюсь». Приказ царя Полуличи выполнили в кратчайшие сроки. Вскоре перед Кириллом стоял щуплый лурец с волосами до плеч. Из одежды на нем была кожаная безрукавка и хорошо скроенные льняные штаны. По римским стандартам, варварский прикид. Чужестранец испытывал неприкрытый ужас перед нежитью. «Понимаешь по-рамейски, в достаточной мере, с заметным акцентом выговорил Налар. Господин, с нежитью не доводилось прежде сталкиваться? Нет, тебе не причинят вреда. Я хочу знать о нурийцах, много ли их, как они сражаются, какой магией владеют. Мне известно не очень много. Я всего лишь караванщик, не воин, не чародей. Неважно, с тобой кто-нибудь еще есть? Двое сыновей, бери их с собой. Вас хорошо накормят, искупают. А ты мне поведаешь свою историю, как пожелаете, господин, покорно склонил голову лурец. Я отвечу на ваши вопросы. Караванщик Хапт оказался разговорчивым малым, особенно после поданной к столу жареной утки. В Луре представители низших каст имели право употреблять мясо исключительно по праздникам, с продовольствием на севере из-за климата дела издревле не очень, поэтому приготовленная птица была роскошным подарком. Налар бежали, не оглядываясь, по одной простой причине, ничего другого не оставалось. Нурийцы захватили все земли от холодных северных пустошей до Борейских гор и на этом не остановится. Война началась давно, целых 200 лет назад. Сначала пали независимые города-государства, северные племена, затем пришла очередь лурского деспотата. Слишком поздно они осознали угрозу, которую представляет Кэл-Нур. Лурцы вынуждены были отражать постоянные атаки западных соседей, теряя все больше земель. С каждым разом мощь противника росла, появлялись более сильные твари, выведенные нурийцами. Участь покоренного населения незавидна: принять эмульсию, трансформироваться в уродов, либо отправиться на жертвенный алтарь, стать обедом для чудовищ. Нурийцы не брезгуют каннибализмом. По словам Хапта, они – чистейшие воплощения зла, перешагнувшие моральный горизонт. Но Кирилл уяснил иное. Жестокость любителей эмульсии объясняется влиянием паразита, а паразит стремится питаться и размножаться. В этом его природа. Война с Кэл-Нуром будет идти на уничтожение, мирное урегулирование невозможно в принципе. С бешеными животными не договариваются, их усыпляют. Лурский караванщик сталкивался с нурийцами лицом к лицу, потерял жену и еле унес ноги с сыновьями на руках. От нормальных налар мутировавшие отличаются черным цветом кожи глаз, отсутствием волосяного покрова. У многих есть физические уродства, дополнительные глаза, лишние конечности, органы, не предусмотренные в изначальной комплектации. И, конечно же, повышенная физическая сила, агрессивность, повышенный болевой порог. Ну, чисто мордорские орки. К сожалению, эти не были тупой полудикой ордой. Нурийская армия прекрасно организована и располагает запредельным числом высококлассных магов. Эмульсия придает им сил. Лучшие лурские воины терпели поражение от мутантов. Даже летающие корабли не смогли переломить ход сражений в пользу деспотата. Как покажет себя войско нежити, невозможно спрогнозировать. На стотысячные толпы зомби враг выставит сравнимые по количеству толпы фанатиков. У нурийцев вокруг эмульсии строится целый религиозный культ. По слухам, они поклоняются некоему Энре, великому вестнику преображения. На ступень ниже находится 7 так называемых пророков преображения, отвечающих за весь беспредел. В походах нурийскую армию в большинстве случаев сопровождают истовые ревнители, крестьянское ополчение которых пророки благословили на великую миссию. Во имя веры культисты низшего звена вынуждены кормиться, вооружаться, чем придется. Так нурийцы избавляются от излишков населения собственного и покоренного. В условиях постоянного дефицита продовольствия среди ревнителей практикуется каннибализм. Едят как своих, так и чужих. «И куда вы двинете дальше?» — спросил Кирилл у разговорчивого караванщика. Тот опустил взгляд. «Не знаю, нам нигде не рады. То, что мы добрались сюда, не иначе как заступничество самому». Кирилл постучал костлявыми пальцами по столу. «Лурцы обладают обширными познаниями в магии, наверняка среди беженцев окажутся солдаты и командиры с опытом сражений с эмульсионными чудищами. Такие кадры Ацтлану не помешают. Много ваших еще пройдет через эти земли? Очень много. Бегут многие тысячи. Сколько налар конкретно в вашей группе? 5-6. Для первой группы поселенцев достаточно. Я могу предложить место, где вы можете начать все заново, господин». Подскочил Хапт. «Мы будем до конца времен благодарны. Есть город, именуемый Вазгаром, 2000 миль южнее. В землях Ванаров, бывших землях Ванаров», — поправил Кириллу. «Не так давно мы основательно прошлись по ним огнем и мечом. Вырезали каждую чертову обезьяну, до которой добрались, если выжившие и есть, их число невелико. Южные пустыни целиком наши, мои воины могут сопроводить вас до Вазгара. Город построен возле реки. Вдоль берегов лежит плодородная земля, удобряемая илом после ежегодных разливов. Голодать вы точно не будете, а защиту обеспечат мои войска. Я обязательно передам твои слова Аннуму». «Кому?» «Налар более высокого положения. Набиль, по-вашему». От многочисленного потока просителей у Кирилла, метафорически выражаясь, кипел мозг. Одни жаловались на слишком высокие налоги, хотя их и так понизили вдвое. Вторых не устраивало чрезвычайное положение. Третьих — рынок рабов, который архилич даже не планировал открывать. В центр круглой аудитории вышла женщина в короткой тоге до колен. Возраст до 30, стандартная европейская внешность, брюнетка с заплетенными в хвост волосами. На шее висит золотой медальон, на руке такого же цвета браслет. Она не из бедняков, это точно. Добиться аудиенции было нелегко. С чем пожаловала? Мое имя Виктория, и я пришла помочь тебе, владыка немертвых. Помочь мне? Интересно, чем? Своей силой, советом. Магичка, что ли? Женщина прищурила глаза. Не стоит меня сравнивать с этими плебеями. Ну да, все люди как люди, а ты богиня. Она самая, разумеется. Покажи что-нибудь божественное, богиня. Вокруг незнакомки вспыхнуло янтарное свечение, одежда внезапно преобразовалась в доспех и шлем из бронзы, напоминающие гоплитские. В руках материализовался короткий меч. Кирилл схватился за драконий клинок в ножнах. Царская стража направила на богиню мушкеты. От зачарованной пули мало не покажется. Теперь веришь? Я тоже могу устроить подобное представление. Сражаться не с тобой пришла я, одаренная опустила оружие. Но с нашим общим врагом. Кем же? По шесть. Культ преображения, подчинивший себе уже треть Пангеи. Надежды на драконов и римских императоров нет, а в одиночку мне не справиться. Кирилл пару секунд хлопал глазами. Значит, ты богиня по имени Виктория? Существо кивнуло. Полубогиня, если точнее. В старом мире у эллинов я была известна как Ника, у рамейцев Виктория. Та, кто дарует победу на поле битвы. Мда, дела. Ты удивлен? Понимаю. Нужно убедиться. Кто-нибудь, позовите демона. Я быстро, владыка. Один присутствовавших в аудитории жрецов исчез в черном круге портала. Пришла очередь Виктории удивляться. Даже я так не умею. Но из старого мира ты как-то сюда попала. Случайно вместе с первой тысячей восточных римлян. Вот так вот случайно? Со скепсисом спросил Архилич. Не верю. И Катликайоль Шауки привели народ от Стланина Атрию целенаправленно, спасаясь чужеземных захватчиков. И вообще перемещение между мирами дело крайне сложное. Лучше не лги. Кирилл надавил телекинезом на самозваную полубогиню. Та скривилась и, будучи не в состоянии выдержать натиск, упала на колени. Драконий клинок усилил магию минимум вдвое, с ним Архилича еще труднее одолеть. Я не лгу, обычный маг давно выдохся, но эта женщина продолжала держаться. Ее сила сравнима с силой Квинта, вооруженного посохом из Сахсара. Допустим, невидимый пресс ослаб. Сколько еще гуляет по три существ вроде тебя? Предостаточно. Нет, неправильно сформулировал вопрос. Сколько богов, полубогов из старого мира еще тут есть? Только я. Магическую клятву вперед. Не наглей, мертвец. Я старше тебя раз в 20. И что дальше? Прояви хоть немного уважения. Уважение надо заслужить. Неужели ты считаешь, что заявление о божественном происхождении и пара магических трюков убедит меня? Ты убедился в моем могуществе. А вдруг тебя нурийцы или драконы подослали? Клятву вперед. Внезапно раскрылся портал, откуда кубарем выкатилось туловище Сыгза. За ним прошел жрец. Вот демон, владыка. Телекинезом Кирилл поставил трехглазого на ноги, но тот едва мог сохранить вертикальное положение. Владыка, фрафное дело, ты пьян? Футь-футь, вот как? Ничего, закончу дела и займусь твоим лечением. Посмотри на ту женщину. Демон перевел взгляд на Викторию. Яйца Аматерасу. Кажется, Сыгза мгновенно протрезвел, и дефект речи пропал. Настоящий полубог. Откуда она тут? Точно полубог? Я однажды видел отпрыска Вия. Их ни с кем не спутать. Свободен. Демон поплелся на выход, а Кирилл переключил внимание на Викторию. Значит, та самая Виктория. Победа. Приношу извинения за столь нетеплый прием. Извинения принимаются, Киацикаль. В нынешних обстоятельствах твое недоверие обосновано. У древних драконов и культа преображения много могущественных слуг. От магической клятвы я не откажусь. Что ж, согласна. Я, Виктория, дочь богини Стикса смертного Килопа, клянусь, что сказала правду о своем происхождении, причине появления здесь. Да подкрепит магия мои слова. Утун завака курфизом. Вспыхнувший символ над головой подтвердил правдивость слов гости. Ну и какие будут предложения? Игра на опережение. Разгромить или подчинить армии наследников римского трона, выйти к границам Борейских гор, дать бой по шести. По шесть, новое прозвище нурийцев, бледные люди называют их так, суть отражает точно. Кэл-Нур хуже любой чумы, поветрия, он поглотит все, до чего дотянется. Тебе много известно о нашем общем враге? Я 106 лет сражалась на стороне лурского деспотата. Знаю нурийцев вдоль и поперек. Вот с этого надо было начинать. Чуть повысил голос Кириллу. Избежали бы недопонимания. Культ преображения страшный противник, даже для Ацтлана. Чем именно? Магией, боевыми бестиями, численностью и организованностью войск. А уж если в сражение вступает сам Инра, великий вестник преображения, исход предрешен. Инра — это бог, какова его природа? Виктория покачала головой. Не бог, даже не человек, но его мощь, возможно, превосходит таковую у десятка драконов. На что он похож? На очень уродливую гигантскую жабу, по крайней мере общими пропорциями и манерой передвигаться. И оно разумно. Хаем, интересно, это чудище переживет сосредоточенные залпы десятка драконобоев или отправку в темное измерение? Надо же, в последнем крупном сражении у отрога Шелонин тварь смогла сжечь целый флот воздушных кораблей, брошенных против нее. Боевые заклятия, что малые, что созданные групповыми усилиями, не причиняли никакого вреда. У меня найдется, чем ответить. Я искренне на это надеюсь, Киацикаль. Ты обращалась к девяти насчет нурийской угрозы? Они отмахнулись от меня, как от назойливой мухи, мол, как нурийцы нападут, так и будем что-то решать, а сейчас полно проблем с мятежными сородичами, претендентами на трон и нежитью. Древние совершенно растеряли былую хватку, потому империя и трещит по швам. Причины куда глубже на самом деле. Коррупция, разложение государственного аппарата, огромная пропасть в богатстве между плебеями и нобилями, стремление провинции к независимости. Рим Старого Мира закончил примерно похожим образом. Восточный Рим пал, искренне удивилась полубогиня. Когда? 1453 год от Рождества Христова. Тьфу, не произноси это имя. Предки Ацтлани тоже сбежали от христиан. Я слышала. Короче, можешь чувствовать себя в Элиде как дома, я выделю тебе слуг и место для размещения. Мне много не нужно. Глава 25. Алкоголизм до добра не доводит, Сыбза. Да я немножко, у меня благодаря этому даже речь восстановилась. Так дальше продолжаться не может. Будем кодироваться. Демон насторожился, услышав незнакомое слово. Он сообразил, что после следует нечто крайне неприятное для него. Может, не надо, я исправлюсь, честно. Пчелы против меда, ага, владыка, ты последний месяц не просыхаешь. Хоть у демонов печени крепче, чем у людей, даже у нее должен быть предел. Ни один демон еще не умирал от бухла, потому что в Миктлане оно на вес золота, ты сам рассказывал. Когда? 462 дня назад, где-то за 2 часа до полудня. У меня хорошая память, я смиренно прошу шанса искупить вину, ты его получишь. После принесения магической клятвы, выражение морды лица Сыбза было непередаваемо. Абсолютная безысходность и отчаяние еще бы, учитывая, что лишают одной из основных радостей жизни. В чем она заключаться должна? Подавленно спросил демон. Ты никогда не примешь внутрь алкоголя, ни самостоятельно, ни с помощью кого-то, ни через нос, рот или клизму. Не надейся найти лазейку. Я придумал максимально жесткие формулировки. Когда клятва была засвидетельствована, Сыбза стал сам на себя не похож. Это жестоко, владыка. Синька в твоем положении до добра не доведет. Выболтаешь какую-нибудь важную информацию, подерешься с кем не надо, зашибешь жену и ребенка в пьяном угаре. О них подумай. Каждый день думаю. Слишком много посторонних мыслей тоже не есть хорошо. Мы это исправим. Как? На следующий день перед зданием форума началось представление. Сыбза под присмотром двух других проштрафившихся на излишнем мародерстве личей маршировал по площади. С огромным бревном в руках, изображающим мушкет, и надетой на манер рюкзака бочкой с вином. Раз в несколько минут демон выкрикивал: «Торжественно клянусь моему царю больше никогда не напиваться до свинского состояния». Шутовской почетный караул длился с утра до ночи, затем повторялся каждый день. Воины-ягуары смотрели на товарища с сочувствием, простые люди со смехом. Но приказ царя есть приказ царя. Демону после многих часов шагистики едва хватало сил вернуться в особняк бывшего наместника, поесть и завалиться спать. «Я бы избавился от него», — поделился Квинт с Кириллом, когда они выходили из форума после очередного заседания. «Слишком ненадежное существо. Он, конечно, дурень, но свой дурень. И надолго хватит ему наказания? Пожизненно. Я лишил его возможности пьянствовать. Нарушит, будет месяц корчиться в агонии. Жестоко. По-хорошему не доходит. О, вспомнил». Хлопнул себя по лбу Кириллу. «Я ведь забыл тебе сказать, что несколько дней назад в Элиду прибыл один крайне интересный гость, точнее гостья». «Кто она?» — целая полубогиня, Виктория. Точно, Квинт слегка насторожился. Это может быть обман. Клятва и взгляд Сыдзани могут соврать одновременно. Викторию давно считали пропавшей больше столетия. И тут она заявляется к тебе. Дело в нурийцах. Общий враг объединяет. На следующий день полубожество в боевом облачении выступило перед собравшимися на форуме личами, рамейскими магами и сановниками. Заседание проходило за закрытыми дверями. Через окошко над трибунами протиснулась голова Ундалима, принявшего командование мятежными драконами на себя. В Новом Риме меня знают, как Викторию, дочь Стикс, богиню победы, о которой молятся наши воины. Последние 100 лет ходили слухи, будто я убита или изгнана. Заверяю, это все ложь. Еще тогда доходившие слухи заставили меня пересечь Борейские горы и отправиться далеко на север. Увиденное там не могло не внушать страх. Бледные люди вели изнурительную войну с собратьями из державы Кэл-Нур и постепенно сдавали позиции под их натиском. Тут не было бы ничего ужасного, если бы нурийцы, подобно рамейцам, приносили покоренным народам мир, законность, цивилизацию и процветание. Нет, участь побежденных хуже смерти. Тех, кого не убили, не принесли в жертву, заставляют пить эмульсию, смешанную с кровью измененных. Под ее воздействием живые существа меняются, внутри и снаружи. Они становятся зависимы от проклятой жижи, более агрессивны. Самые дикие домыслы о нурийцах вряд ли могут переплюнуть реальность. Они действительно практикуют каннибализм? Задал вопрос один из рамейских магов. Да, нурийцы, их ручные бестии, испытывают постоянное чувство голода, поэтому поглощают все, до чего дотянутся, даже раненых или больных братьев по оружию. Я неоднократно наблюдала, как эти выродки живьем поедали пленных лурцев. Тем не менее, с дисциплиной дела у противника в полном порядке, на поле брани он действует так же слаженно, как рамейские подразделения. «Расскажи об истовых ревнителях», — произнес Кирилл, без излишних прикрас. «Крестьянское ополчение из фанатиков и просто тех, кого насильно согнали с земли, не оставив иного выбора. Пророки преображения благословили ревнителей кормиться, снабжать себя самостоятельно. Можете представить, насколько сильна их злоба? Каннибализм особо цветет именно в этой среде. Нет оснований считать, что с обычными людьми по 6 поступит милосерднее. Истовые ревнители расчищают путь для регулярных частей, буквально закидывая противника массой из 1000 тел. Опоенные эмульсией уроды почти не чувствуют боли, не испытывают болевой шок и будут сражаться до тех пор, пока бьется сердце. Одними ревнителями движет религиозный фанатизм, вторыми голод, третьими желание положить конец такому существованию. Но разве голодная армия способна хорошо сражаться? Перед ревнителями не ставится цели хорошо сражаться. Они нужны, чтобы снизить потери среди нурийских солдат и заодно избавиться от лишних ртов. Земли на севере не слишком плодородные, а избыток народа появляется постоянно. И не стоит забывать, что эмульсия прибавляет измененным силой выносливости. Когда стоит ожидать вторжения на юг? Озвучил Квинт вопрос, который интересовал большинство присутствующих. Недели, месяцы, Виктория развела руками. В любой момент, наши земли для них – величайшие сокровища. Только противодействие лурского деспота-то мешало по шести вторгнуться на юг, теперь последнее препятствие исчезло. Демувер к моим предостережениям оказался глух. Наследник Валериан занят войной с Лукином, Ахины, вероятно, находится в сговоре к Элнурам. По трибунам пробежался ропот. Возможность предательства тех, кто на протяжении 4 веков правил целой провинцией и не давал повода усомниться в собственной верности, внушала тревогу. «Доказательства имеются?» – спросил недовольный городской советник в длинной тоге. «Обвинения людей вроде Ахинов должны быть обоснованы. Прямых доказательств нет». Не стала вилять богиня, но косвенных полно. Кирилл мысленно усмехнулся манере общения местных людей с богами. Если драконы внушали трепет, перед младшими членами рамейского пантеона так не присмыкались. Обличенные властными полномочиями нобели вообще смотрели на отдельных башков сверху вниз. В рамейской религии драконы являются самыми главными сущностями, на вполне легальной основе там присутствуют десятки более мелких, в качестве вассалов. Гении мест – какие-нибудь древние духи-предки или полубоги, как Виктория, и они могли принимать реальное участие в политической жизни. Например, последние лет 10 необычайно расцвела торговля между Саварией и Кэл-Нуром, пограничные стычки на полуострове Нарик прекратились, пираты во Внутреннем море и на Гильшанских островах притихли. Саварийцы в 3 раза сократили гарнизоны на северной границе, По самой провинции, как у себя дома, расхаживают проповедники культа преображения. Ничего не настораживает, перед прибытием сюда я побывала в Саварии, лично убедилась. Рамейцы и Ацтлани вновь зашептались. Кирилл стукнул посохом по полу. Тишина. Продолжай, Виктория. Чем так опасен культ преображения? Нурийцы верят, будто эмульсия – это дар, помогающий достичь совершенства плоти и духа, а впоследствии вознестись на более высокий уровень бытия. Центральной фигурой их веры является великий вестник преображения Энра, существо запредельной мощи. Ни человек, ни ванар, ни гоблин или аглах, нечто доселе невиданное, оно направляет нурийцев на новые завоевания и внушает нужные стремления. Каким образом внушает? Магией. Рядовые нурийцы легко могут съесть раненого собрата, но пойти против пророков Энры почти не способны. Случаи дезертирства из их армии, истовых ревнителей, единичны, такую преданность обычными средствами не заполучить. Эмульсия превращает Налар в инструменты воли Энры. Благодарю, Виктория. Весьма содержательный рассказ. Полубогиня присела на трибуну, слово взял Кириллу. Теперь вы понимаете, с чем предстоит столкнуться, господа рамейцы. Не верите мне, поверьте своей богине, сражавшейся с врагом последние столетия. Если девяти наследники Флавия не способны оказать отпор по шести, это сделаем мы, не мертвые. Владыка, прости мою наглость, но чем ты думал, когда выдавал секрет Крестраже чужаку? Для тебя он, возможно, чужак, для меня не совсем. Квинт, землянин. У прибывшего в Элидутлалака отвисла челюсть. Неужели? Сам удивился, схлестнувшись с ним в бою. Разумеется, я не доверяю ему так же, как тебе или Ксачипе Пуссыдза, но все же без помощи такого человека не обойтись. Его гомункулусы позволят избавить драконов от проблем с рождаемостью. Первый советник недовольно скрестил руки. И какой пост будет занимать этот Квинтус? Не волнуйся, Тлалок, выше тебя ему не подняться. Где его крестраж? Спрятал в надежном месте, вдобавок вплел туда чары духовного разложения. Одно мое слово, и от Квинта останется даже не душа, а тень души. Рамейским магам неведома преданность, они по-настоящему верны только себе. Я заметил, ответил Кириллу, почесав драконьим клинком костлявую спину. Как же легко они переметнулись со службы Риму к нам. Кто предал однажды, предаст во второй раз. Жрец Личи предпочтут смерть позору. По крайней мере, большинство из вас. Но пойми, наша империя расширяется, надо пополнять свои ряды кем-то из местных. Со временем отсеем нормальных людей от мусора. Ты мудр, владыка. Я не мудр, просто стараюсь думать на перспективу. И Квинт не рамеец, а американец. Ты ведь воевал с ними на земле. Воевал. И это не значит, что надо переносить вражду уже несуществующих государств сюда. Он может думать иначе. Вряд ли, отмахнулся Кирилл. Квинт слишком умен для такого. Он прежде всего ищет выгоду и признание для себя, а выгоднее на данный момент быть с нами. А когда это изменится, тогда и будем решать. Не везде на оккупированных территориях дела шли хорошо. Жрецы Личи успели наломать дров с публичными казнями и жертвоприношениями, отчего в городе Сардика вспыхнула партизанская война. Свободные граждане и рабы нападали на ацтланских солдат, убивали коллаборационистов, выражаясь земными понятиями, подбивали на восстание остальных. Даже одного жреца умудрились упокоить. Подловили в подворотне, с помощью зачарованного оружия порубили на части вместе с охраной и сожгли. Без поддержки мага дело явно не обошлось. Первому советнику ничего не оставалось, как раскрутить маховик репрессий на максимум. Облавы, пытки, допросы, казни. Это не могло просто прекратиться. Тогда Кирилл принял не совсем обычное решение – вывести основную часть ацтланского контингента за пределы города, заменив их рамейскими центуриями и одним драконом. Может, такие меры немного успокоят граждан Сардики. Лучше всего ситуация была в Сицилии. До рамейского завоевания город входил в состав Ацтлана, потом империя аннексировала эти земли, но народ не забывал своих корней. Романизировать Ацтлане полностью не удалось. Приход армии немертвых был воспринят как освобождение от трехвекового ига. Наступать дальше на север Кириллу пока не спешил. Можно сказать, ждал у моря погоды. Вторжение в Романию нежити, воюющие друг с другом наследники императора, могут посчитать более актуальной угрозой и забыть, хотя бы временно, собственные разногласия. Официально следующим властителем империи должен стать Валериан, однако Лукин оспорил его право на трон. За 53 года жизни наследник из династии Клавдиев не смог обзавестись наследниками, а бесплодные мужчины здесь фактически приравнены к кастрированным евнухам. В свою очередь, у 40-летнего Лукина имеется 4 детей и 2 внуков, то есть продолжение династии обеспечено. Проблема в том, что последнее слово всегда за Демувером. Именно древний дракон утверждает императора, законы наследования имеют второстепенное значение. Верховное божество рамейского пантеона, вероятно, впало в маразм, утратило связь с реальностью. Он стар даже по меркам драконов, без малого 1800 лет и держится исключительно за счет молитв верующих. Остальные древние немногим лучше. Старики с закостенелыми мозгами, не желающие ничего менять. Восстание Хианок вполне объяснимо. Она видела приближающийся конец драконьего рода и готова была любыми путями предотвратить это. Кириллу честно собирался помочь крылатым ящерицам решить демографический вопрос. Они ему пригодятся в ближайшей или отдаленной перспективе, хотя бы в качестве магических батареек. Но не люди будут служить им, а они людям. Так же с остальными разумными видами. В империи человека обязательно найдется место и для них. Глава 26. Последнее, чего ожидал Кирилл, это появление посла из державы Кэлнур. Едва доложили о прибытии нурийцев, он сразу бросил остальные дела и приказал готовиться к приему. В зал форума Элиды зашли 3 людей, или скорее существ. Посол и 2 воинов, тащившие массивный деревянный ларец. На Налар совершенно не похожи. Рослые, не меньше 1,90 м, крепкие. Темно-серая ближе к черной коже, такого же цвета глаза без видимого зрачка и склеры, отсутствие волосяного покрова, ушей, слегка выдающиеся вперед челюсти с тонкими губами и кривыми клыками. Орки, етить вашу бабушку. Баклажановые орки. Воины носили кожаные штаны, дубленые жилеты с хитиновыми нагрудниками в форме щита и шлемами из аналогичного материала. На поясе у каждого закреплено по изогнутой сабле наподобие ятаганов. Посол вырядился иначе. Кожаные мокасины, длиннополое одеяние до щиколоток из синей ткани, с широкими рукавами, на голове шапка с нелепой прямоугольной конструкцией, украшенная драгоценными камнями. «Великий владыка Ацтлана», — произнес посол на хорошем рамейском и поклонился. «Рад приветствовать тебя. Я Бенумин, посол державы Кэлнур, прибывший сюда по велению 3-го пророка преображения Кенталоса. Эти натуральные красавчики по сравнению с их основной массой», — шепнула стоявшая рядом Виктория. «Уродов в составе иностранной делегации не пошлют. Видно, употребляют эмульсию высшего качества. И тебя приветствую, посол», — кивнул Кириллу. «Какими ветрами занесло сюда выходцев из столь далеких земель?» Посол повернулся к своим стражам, бросил короткую фразу, после чего те вынесли ларец вперед и открыли крышку. Внутри находились слитки металла цвета меди. У архилича, Квинта и Тлалока отвисли челюсти от такого богатства, что мне в Мигтлан провалиться. Едва сохраняя самообладание, произнес Тлалок. «Откуда столько?» На лице посла натянулась улыбка, больше похожая на звериный оскал. «Это и наш безвозмездный дар. Целый талант чистейшего орехалка. Не могли же мы прийти с пустыми руками. Мы прекрасно знаем, что подобные дары не приносят просто так». Кирилл попытался придать своему голосу максимально безразличный тон. «Вы что-то хотите получить взамен? Мудрейшие пророки преображения предлагают союз бессмертным владыкам Ацлана. Мы станем править севером, вы – югом. При главенстве Кэлнура, как равные союзники». Звучит занятно. «Но не разъясните пару моментов, что угодно. До нас доходят разные слухи про Кэлнур, в том числе самые дикие, о том, как вы спаиваете собственное население и население покоренных земель Лемульсии, о каннибализме, жертвоприношениях настолько жестоких, что даже нам, не мертвым, не по себе, а уж про истовых ревнителей и вспоминать не хочется. Захотите ли вы иметь такого союзника?» Бенумин нахмурился, насколько можно судить по его мимике. Кирилл задал действительно неудобные вопросы. «Все, гораздо сложнее. Еще бы, я и не жду простых объяснений. Жестокость в наших рядах – следствие перенаселения, нехватки еды и плодородных земель. Приходится избавляться от слабых, заботиться о благе большинства, иначе вымрут все. Истовые ревнители – один из путей решения проблемы. Становясь ими, простолюдины хотя бы умирают не напрасно, в бою или отдавая собственную плоть более сильным братьям и сестрам. О, как завернул! Не мы такие, жизнь такая. Как насчет вашей веры? Мы ее тоже должны принять, желательно. А если нет?» Посол развел руками. «Я не берусь предсказать, как точно отреагируют пророки, но они будут весьма расстроены. Союз выгоден обеим нашим сторонам». «Ясно. В чем конкретно заключается предложение Кэлнура?» «Раздел Рима, полное истребление драконов. Нам достается Савария, все северные провинции, Адрия, Верхняя Романия за вами, поля Аспа, Нижняя Романия, Марийское царство, остальной юг. Допустим, на раздел мы согласимся, но на истребление драконов я пойти не могу. Если они будут подчиняться тебе, Киацикаль, пускай. Твой дар принимается, посол, ответ дам в течение ближайших дней. А пока наслаждайся гостеприимством. Благодарю за аудиенцию. Вскоре между Тлалоком, Ксачипипом, Квинтом и Кириллом развернулись ожесточенные дискуссии. Как быть дальше? Если принять предложение Кэлнура, конфликт с ним будет отсрочен на годы, десятилетия. В таком случае Ацтлан потеряет поддержку драконов. Они не простят передачу половины империи в лапы врага, да и обрекать миллионы человек на участь хуже смерти очень не хочется. Отказ от союза означает автоматическое объявление войны противнику, располагающему колоссальными ресурсами. Нурийцы темпами продвижения напоминают монголов, покорившими в свое время большую часть Евразии. Правда, Золотая Орда со смертью великих ханов распадалась или скатывалась в междоусобицы, инраспрехлебателями живут и здравствуют последние лет 200. Устранение всех высших иерархов может и разрушит Кэлнур, но это несбыточная мечта. Пророки преображения редко собираются в одном месте надолго. Виктория безуспешно пыталась добраться до некоторых из них, охраняют святейших по высшему разряду. Еле ноги унесла. Через 3 дня посол державы Кэлнур снова предстал перед Архиличем. Вот наш ответ, многоуважаемый посол. Ацтлан не желает воевать с Кэлнуром, но и заключить союз в силу множества причин не получится. Любое вторжение на территорию Ромейской империи будет расценено как объявление войны нам. Вот как, значит, было невооруженным глазом видно, что посол не в восторге от решения Кирилла. Позиция немертвых ясна. И насчет вашей беды с нехваткой еды. Да, мы можем по сниженным ценам поставлять вам зерно. Я передам твои слова пророкам. Изволь откланяться. Кирилл почувствовал, что точка невозврата пройдена. От войны с культом преображения не уклониться. Через какое-то время ответ дойдет до пророков, и тогда начнется основной акт пьесы.